Фиолетовый. Так, это и есть уровень твоей проблемы. Тут вкусно кормят. Ожирение преимущественно здесь. Не уйдешь отсюда, не похудеешь или не удержишь результат. Этот уровень можно назвать магическим. Вера в гадалок, пришельцев, в их влияние, астрология, демонология, оккультизм, хиромантия, привидение, загробный мир, связь с космосом, парапсихология, плевки в кошку через левое плечо. Все это здесь. Это уровень традиций и семьи с сопутствующими застольями, гостинцами из деревни. И надо все доедать. Есть неоспоримые плюсы этого уровня. Здесь ты учишься быстро находить своих по принципу поиска совпадений. Здесь тебе комфортнее в коллективе, чем одной. Здесь ты знакомишься с природой и окружающей действительностью и пытаешься их понять на уровне примет, магии и опыта предков. Это важный и необходимый этап эволюции человека и человечества. Однако многие предпочитают здесь и оставаться или скатываются на него с более высоких уровней, где им не хватает иллюзий, душевности и многочасовых застолий с племенем. Пролистай ленту в «Одноклассниках». Видишь толстых людей, их многочисленных племешей за столами, ломящимися от жирных закусок на фоне елки, цветов или ковра, а в углу — иконы. Славянские мотивы в индийском кино. Все так сытно, тепло, душевно. Испытала умиление? Значит, ты тут. И у тебя есть одноклассники? Когда ты создаешь семью, зачинаешь или рожаешь детей, тебе сюда. Здесь это получится легко. Но если у тебя есть планы и амбиции, надо вовремя отсюда свалить, иначе есть серьезный риск разжиреть и не выйти из мира иллюзий. Так и будешь, покачивая монументальными бедрами, бродить по волшебной стране с гороскопом и гадать на кофейной гуще о причинах своей чрезмерной стати. При необходимости нырять сюда надо, как и в любой другой уровень, но только эпизодически. Проведать бабушку, например. Больная любовь здесь, зависимости здесь, отсутствие сепарации от родителей здесь, попадание в психологический плен целителей и плата за защиту от мнимых проклятий тоже здесь. На фиолете мозг не способен к анализу ситуации. Человек плывет по течению и работает за небольшие деньги, похвалу, обещание жениться и принадлежность к хорошему коллективу. Здесь ты готова убить за веру, символов которой даже не знаешь. Главных книг не читала, заповеди нарушаешь, но ритуалы любишь. Положено любить, похлеще любого язычника. По сути, ты и есть язычница. Христианство — это синий уровень. До него нужно дорасти, понять идею, прочесть книги. Тут же ритуалы и слепое выполнение обрядов. А еще тревога и чувство вины. От несоответствия реальности, транслируемым догмам, от насильно насаждаемой морали, от греховности, сексуальности, нелепого желания быть как все и понимания, что здесь точно что-то не так. Здесь родительская семья значимее собственной, а страх поругаться с близкими, которые садятся на голову, сильнее чувства собственного достоинства. Это социально ориентированный уровень, и это означает, что твоего «я» нет. Оно растворено в социуме, толпе. Толпа всегда фиолетовая. Осознание себя как части группы, имеющей символические отличия от других. Полный субъективизм, правда, только та, которую транслирует шаман группы, остальное — лжевое учение. Кстати, шаман, который манипулирует фиолетовыми, забавляясь или зарабатывая на них, чаще всего красный. Им может быть родственник в семейном клане или предводитель секты, неважно, но, скорее всего, он есть. Коль ценные традиции, ты будешь впихивать в себя еду, потому что так заведено, и мама обидится, если не будешь уминать гуся и оливье с довольным лицом. Не лезет кусок в горло, протолкни алкоголем, не варит желудок, выпей пачку ферментов, но жри. Стал желудок, попей минералки и жри опять. Зря пришел? Для тебя же наготовили. Когда я набрал первую терапевтическую офлайн-группу по снижению веса, меняя бессознательно, случайно себе задачу тем, что начал этот месячный марафон в период, на который выпали Пасха, поминальный день, майские праздники вместе со всеми шашлыками и ритуальным обменом жирными харчами, публика собиралась вокруг меня преимущественно фиолетовая, подобная к подобному. Я был на начальном красном, а это вчерашний фиолетовый. Когда кошка перебегает тебе дорогу, ты уже не разворачиваешься, не держишься за пуговицу, но дискомфорт от преодоления переданного на генном уровне суеверия все еще преодолеваешь через волевое усилие. Психоанализ фиолетовым не интересен. Херня какая-то. Но интересно по волшебству с помощью гипноза перестать обжираться. Гипноз? Да пожалуйста, нате. Действие гипноза обнаруживалось участниками только дома или в гостях, когда вожделенные сытные закуски вдруг отказывались лезть в горло. Некоторые от неожиданности и испуга даже сбежали из группы, не дойдя до финала, просто передав через других участниц группы, что на очередное занятие не придут. Я сам позвонил одной из внезапно исчезнувших девушек и поинтересовался причиной побега. Оказалось, что после того, как девушка побывала в гостях у бабушки и, поддавшись уговорам, через силу впихнула в себя пасхальное угощение, ей стало плохо. Установки свое дело делают, желудок сокращается, и даже от такого минимального насилия он тут же устает, появляются признаки отравления. Повышается температура, приходится прибегнуть к сорбентам и капельницам. Внушение — это не шутка, особенно самовнушение. С самовнушением из серии «Я не могу похудеть, у нас в роду все такие». «Я заедаю стресс, мне надо питаться не меньше 6 раз в сутки». И прочим из этой же серии мы разберемся дальше. На фиолетовом уровне нет ценности быть красивой и сексуальной. Есть ценность совпадать с бабушкой и традициями. Я уговорил девушку вернуться, больше использовать гипноз никто не просил. Гипноз как монометод лечения малоэффективен, так как неуемное желание жрать в итоге оказывается неврозом, который либо позже проявится в другой форме, либо через какое-то время вернется в форме того же обжорства, причем, возможно, даже еще более интенсивного. Человеку, находящемуся на фиолетовом уровне, не объяснишь, что продукты — это куклы вуду, подменяющие реальных людей, которых он хочет покусать или полюбить. Да-да, не спорь. Надо проработать значимые отношения, и вопрос с едой отпадет сам по себе. Легко и экологично. Это и есть психоанализ в действии. Но на фиолете слишком жирные фильтры, да, даже они, восприятие, и такая информация не соответствует пониманию на этой ступени осознания, поэтому не может быть принята. Здесь-то я и понял, что без движения по спирали вверх не обойтись. Нет смысла работать с фиолетовым сознанием. И мы с группой начали перемещаться на следующий, красный уровень. Там жир плавится действительно быстро. Эта книга поможет тебе оказаться на уровне, где ценно быть красивой и можно быть сексуальной.